Пока я шел во владение казначея, меня посетила неожиданная мысль. Дело в том, что на фронт довольно часто уходили армейские караваны, доставлявшие солдатам провизию, одежду и прочие необходимые на войне вещи. Само собой, присоединяться к одному из них я не планировал. Но ведь лорд Бакра даже не заикнулся о подобной возможности, предпочтя обойти тему передвижения по королевству стороной. То ли у него действительно не хватало времени на праздные разговоры, то ли он действовал в унисон с другими заговорщиками, приближая неминуемую развязку конфликта. Второй вариант казался даже более реальным, чем первый. Ладно, хрен с ним. Общение с казначеем получилось недолгим, однако весьма плодотворным. Узнав о решении главного администратора столицы, тот не стал требовать у меня подтверждающих бумаг, а без лишних слов отправился в хранилище. Еще через несколько минут я получил на руки увесистый кожаный мешочек и был вынужден поставить автограф в здоровенной учетной книге. Впрочем, эта процедура не заняла слишком много времени. «Хорошего дня, лорд! Вам тоже! Благодарю!» Вернувшись в пустые сумрачные дворцовые коридоры, я ощутил ни с чем не сравнимое чувство дежавю. Основные приготовления успешно подошли к концу, а впереди опять была дорога. Дорога через пустынные безлюдные земли, через дождь и холод, через неизвестность. Сколько раз мне уже приходилось покидать теплое насиженное местечко ради того, чтобы обосноваться в новой для себя стране. Пожалуй, ни один земной разведчик не мог похвастаться таким послужным списком, который накопился у меня за год скитаний по чужим мирам. Баюкая эти невеселые думы, я добрался до своей кельи, тщательно оделся и рассовал по карманам тяжелые монеты, после чего застыл возле окна, собираясь с духом. Возвращение во дворец не планировалось. Сегодняшнее дежурство в храме должно было стать последним, а дальше начиналась моя обычная жизнь. Жизнь бродяги и наемника. Возвращаться к ней после долгих недель комфорта и всеобщего почитания не хотелось. Но проклятый жрец не оставил мне выбора. К сожалению. Бросив долгий взгляд в сторону опустевшей спальни, я болезненно поморщился, тронул пальцами рукоять висевшего на поясе ножа, а затем решительно шагнул к дверям. Исправить прошлое было уже нельзя, следовало думать о будущем. Авось сочтемся. Когда-нибудь. На выходе из дворца произошло маленькое событие, которое еще сутки тому назад стало бы для меня однозначно радостным, а сегодня лишь отложилось где-то в памяти, не вызвав особых эмоций. Встреченный мною капитан Сараск в ходе традиционного обмена любезностями сообщил мне свежие новости о магистре Абраце. Как оказалось, ушлый старикан раньше всех понял, откуда дует ветер, и давным-давно свалил в Черный замок. По официальной информации, для того, чтобы вместе с солдатами заниматься восстановлением и укреплением северо-восточного форпоста королевства. «Он уже лет 20 в тех краях магии заведует», — объяснил стражник, вальяжно поглаживая украшенный золотой вязью ремень. Не такая уж плохая работа, если подумать. И всяко лучше, чем получить кинжал в спину. Верно, лорд Максим, верно. Старик всегда умел смотреть в будущее. Думаю, мне тоже пора отсюда уехать. Король рекомендовал присоединиться к армии, так что через пару недель снова окажусь в империи, если нас оттуда не выдавят. «Если богиня поможет, то не выдавят», — усмехнулся собеседник. «Главное, чтобы помогла». «Это верно». На какое-то мгновение мне захотелось перечеркнуть все свои текущие планы Действительно уехать на фронт, получить тепленькую должность рядом с генералом Тариджи и в течение следующих нескольких месяцев исполнять роль армейского палача, подкармливая Лакарсе с душами пленных солдат. Затем это желание безвозвратно исчезло. Не потому, что столь грубое попрание норм Женевской конвенции являлось чересчур аморальным, а потому что надеяться на дальнейшую пассивность заговорщиков было чертовски глупо. После того, как они перерезали всех моих ближайших соратников, меня требовалось убить хотя бы для защиты от вполне возможной мести. То есть вариант с мирным сосуществованием на разных краях страны здесь однозначно не работал. Хорошего дня, уважаемый лорд, и вам тоже. Дойти до храма и распахнуть его двери для всех желающих удалось без каких-либо проблем. Кажется, враги в очередной раз затаились, предпочитая не лезть на рожон, а подгадывать хороший момент для нападения. Учитывая же тот факт, что в самом ближайшем времени до их ушей должна была дотянуться информация о моем визите к лорду Бакра, а прямо сейчас вокруг здания ходили вооруженные до зубов гвардейцы, я мог рассчитывать на относительную безопасность в течение одного или двух дней. Большего мне, в общем-то, и не требовалось. Выглянувшее утром солнце вновь ушло за тучи, на улице стало заметно холоднее, и спустя некоторое время я понял, что внезапного притока верующих сегодня уже не случится. По большому счету, их наличие в храме ни на что особо не влияло, однако торчать посреди неуютного молельного зала в полном одиночестве было чертовски тоскливо. В голову лезли горькие воспоминания и вполне рациональные мысли о необходимости обзавестись теплой одеждой на случай каких-нибудь заморозков. Прохлада упорно пробиралась под куртку, а спустя пару часов к ней добавился еще и голод. Это оказалось последней каплей. Я плюнул на свои должностные обязанности, взял двоих гвардейцев и совершил с ними рейд по ближайшим магазинам, приобретя толстый стеганый жилет, походную сумку и связку копченых колбасок. Меня так и подмывало закупиться сразу всем необходимым для утомительного путешествия, но делать это следовало чуть позднее. После возвращения в обитель богини меня посетила еще одна свежая и актуальная мысль. Чтобы чувствовать себя максимально уверенно, требовалось раздобыть хорошую карту. К сожалению, во время разговора с лордом Бакра я о ней так и не вспомнил, а сейчас исправить собственную недоработку было уже трудно. Я понятия не имел, к кому именно нужно обращаться за такими вещами. С другой стороны, из Аларана к ближайшим городам вело множество отличных дорог, и заблудиться на пути к юго-западному побережью мог только круглый идиот. Какое-то время я забавлялся тем, что взвешивал все плюсы и минусы спонтанного визита в местную школу или же магическую академию, а когда терпеть сдобренное промозглым сумраком одиночество опять стало невмоготу, вторично вышел из храма. Покупать карту именно сейчас не было никакой жизненной необходимости, но безделье в связке с ожиданием сделали свое дело, толкнув меня на достаточно рискованный шаг. К счастью, это опять-таки ни к чему не привело. Мы с охранниками благополучно прогулялись по пустынным и мокрым улицам, насладились видом частично облетевших деревьев в крошечном парке, а затем оказались на пороге магической академии. Ее окружала настолько явная аура сонной апатичности, что мне в голову пришла грустная аллегория. Подобно тому, как местная природа переживала осенний упадок и готовилась к зимнему сну, я готовился завершить самый успешный и социально значимый этап своей карьеры. Не так давно ее овевали теплые солнечные лучи, а дальнейшая жизнь казалась прекрасной и безоблачной, но пришла суровая осень, краски померкли, яркие наряды и веселье ушли в прошлое. «Вы идете, лорд?» «Да». Я отвлекся от философских размышлений и толкнул высокую резную створку. «Подождите где-нибудь здесь внутри. В академии моя физиономия давно примелькалась, так что разыскать штатного картографа не составило никакого труда. Нужный специалист находился у себя в кабинете, а дежурный администратор любезно довел меня до его дверей. С покупкой карты также не возникло никаких сложностей. Узнав, что благородному гостю требуется самая простенькая из его работ, молодой волшебник попытался всучить мне ее бесплатно, да еще и в комплекте с аккуратным кожаным тубусом. Впрочем, на этом моменте внезапно проснулась моя совесть, вынудившая отклонить это щедрое предложение. «Как хотите, уважаемый лорд-апостол. Тогда два золотых. Вот, держите. Будете смотреть, как все нарисовано?» «Да нет, я вам верю. Спасибо». Отказ от проверки купленного документа яснее ясного говорил о моем внутреннем состоянии. Я продолжал готовиться к бегству из столицы, но делал это чисто механически, без какого-либо энтузиазма. Мысли витали где-то далеко, душу угнетало осознание вины за смерть близких людей, память неустанно подбрасывала царапавшие нервы воспоминания, а отсутствие какой-либо уверенности в будущем не давало мне вырваться из этого мутного водоворота, заставляя вновь и вновь переживать одни и те же эмоции.